Он требует здесь только смысла. Он знает греков, не писавших много книг, но ясно смотревших на предметы. Своей низкой стороной это сочинение должно было произвести великое влияние. Доказательством служат бесчисленные издания этого сочинения. Оно было переведено на все языки с бесчисленными подражаниями. Влияние этой книги было таково, что один из замечательных проповедников, Гейлер из Кейзерсберга, брал содержание своих проповедей из этой сатиры. Иоганн фон Кейзерсберг Гейлер, 1445-1510 годы, немецкий богослов. Это были замечательные проповеди, исполненные насмешливых, резких выходок против всего существующего. Собственно, это были сатиры, сказанные с кафедры церковной. Но из этого мы видим, до какой степени глубоко проникло движение в массы. Притязания римской курии подвергались посмеяниям. Злоупотребления духовенства, которые в самом деле были велики, пороки и невежество монахов передавались на посмеяние народу. Мер против этого не принимали никаких. Но рядом с этим шло другое, более серьезное и глубокое движение. Еще в средние века не раз поднимались религиозные оппозиции против католицизма. В начале 12-го столетия в Южной Франции такая оппозиция была подавлена в альбигенцах. Поэтому мы видим такое же несколько резкое направление во Фландрии. В 14-м и 15-м столетии великое движение поднято Виклефом и Гусом. Католицизм всегда имел перед собой какую-либо сильную ересь, с которой должен был бороться. Теперь все эти ереси получили голос. Все сочинения сатирические, без сомнения, читались людьми этими, державшимися оппозиции. Многие принадлежали к оппозиции, не навлекая упрека. Лучшие люди требовали и сознавали потребность преобразования. Иоанн Кох, Вессель и другие. Виклиф, Уинклиф, Джон, 1320-1384 год, английский реформатор, профессор Оксфордского университета. Все они занимали почетные должности в церкви и кафедры в университетах немецких. Они писали и учили громко о необходимости изменений, о глубокой порче нравов, об упадке нравственности, благочестия в народе, о необходимости восстановления прежнего религиозного чувства сообразно с требованиями нового времени. В особенности эти требования нашли отзыв между монахами августинского ордена. Отсюда вышли некоторые из самых значительных тогдашних проповедников, проникнутые новым духом, которые пытались восстановить чистоту евангельской жизни между духовенством. Важнейшее место занимает здесь Таулер, один из величайших проповедников с великим талантом и благочестием. Это чисто религиозное направление проникло в литературу и высказалось в безымянной книге «Deutsche Theologie». Уже самое название показывает на нечто противное итальянскому богословию. Папа был итальянец, враждебный интересам немецкого народа, и католицизм потому часто называли итальянским богословием. Содержание учения этой книги, написанной с большим талантом, основано на учении блаженного Августина. Автор отвергает значительную часть обрядов католических и говорит, что очистить человека может только одна благодать, никакие внешние подвиги не помогут здесь. То есть умы были настроены к борьбе, когда явился Мартин Лютер. Мы имеем несколько биографий его, две новые, из которых одна в Германии, Юргенса, содержащаяся в двух томах. Там жизнь реформатора до 1517 года, до вступления на поприще. Описана его молодость, деятельность простого человека. Французская Аудан, посвятивший исключительно труды своей реформационной эпохи, но далеко не заслуживший той славы, которой пользуется. Сочинение написано в высшей степени пристрастно, не без некоторого знания, но с частым умышленным искажением фактов. Между прочим, он часто ссылается на протестантские источники. Ссылки находятся внизу страницы, но в книге, на которую ссылка, сказано совсем иное, чем в истории.